История пятая. Максим Спиридонов. Нетология групп. О том, как Love Story превратилась в образовательный холдинг. Почему предприниматели — это циничные романтики и как идеальный менеджер этот холдинг чуть не разрушил. Максим Спиридонов — сооснователь и генеральный директор компании онлайн-образования Нетология групп. У Максима нет ни экономического, ни технического образования. По диплому он актер театра и кино. Это не помешало ему в 2011 году запустить интернет-проект совместно с супругой Юлией. Сегодня Нетология групп — большой холдинг, который ежегодно расширяет количество образовательных направлений. Компания дважды попадала в список Forbes как одна из 20 самых дорогих компаний Рунета. В январе 2021 года объявил о выходе из бизнеса, после того, как ключевой инвестор проекта, Севергрупп миллиардера Алексея Мордашова, решил реализовать опцион и выкупить долю основателя. Компания. От романтики к бизнесу. Нетология групп сегодня — это образовательный холдинг с миллиардными оборотами. У нас 15 направлений бизнеса и 4 потребительских бренда. А начиналось все как романтическая история. У меня уже был некоторый предпринимательский опыт, около 15 проектов, пара экзитов и кэш-аутов, которые я сделал, продавая свои бизнесы инвестиционным фондам. С этим багажом я встретил девушку, которая мне очень понравилась, Юлию Микеда. Вскоре она решила делать семинары по интернет-маркетингу. Это был период нашего раннего знакомства. Я подумал, что надо помочь барышне, а заодно укрепить свои позиции как ухажера и бизнес-партнера. И месяц за месяцем стал настраивать процессы, организовывать маркетинг, создал сайт и хорошую дистрибуцию семинаров на этом сайте. Так постепенно развивались наши отношения и наш бизнес. Моей ключевой задачей было создание бизнеса из самозанятости. Это касалось и маркетинга, и документации процессов, и команда образования. Я стал привлекать людей. Сформулировал ключевые тезисы, принципы, на которых существует компания, и причины, по которым она нужна. Мне всегда было важно, чтобы у бизнеса был понятный ценностный фундамент. Зачем он нужен на этой планете? Какую пользу приносит? Это и мне лично важно, потому что дает силы и вдохновляет. И в то же время это сильный источник для привлечения правильных кадров. Ценности. От денег к изменению мира. Ценности нетологии сформировались эволюционно. Шел 2011 год, и понятие диджитал-профессии было не очень хорошо знакомо массовым пользователям, особенно управленцам из среднего и крупного бизнеса. Это было что-то для айтишников, то есть для людей не от мира сего. А мы верили в то, что диджитал-навыки и диджитал-специалисты критически важны. Мы утверждали, что будем одними из первых, кто массово обучает такого рода специалистов. Зачем уже на старте было формулировать большую идею? Я, как и многие предприниматели, циничный романтик. С одной стороны, я, конечно, зарабатываю деньги. С другой, деньги — это всего лишь метрика, в которой я соревнуюсь с другими предпринимателями, с другими участниками отрасли и с самим собой вчерашним. Это кровь бизнеса, которая позволяет развиваться дальше. Деньги и идея — это инь и ян, неразделимые для меня. И сейчас главное для меня — идея. Она придает мне силы. Большая идея выступает магнитом и источником энергии, особенно в сложных ситуациях. Для воплощения этой идеи мы подбираем людей. Если в человеке идея не находит отклика, то вероятность того, что он станет участником команды, очень мала. Например, именно из-за несовпадения ценностей мы расстались с нашим финансовым директором, прекрасным специалистом из «Большой четверки». Он был отличным технократом, но совершенно не нашим человеком. Он не горел темой образования. У него не было желания изменить мир. Чем больше я погружаюсь в проблемы образования, тем более лично к ним отношусь, потому что масштаб нашего влияния меняется, и мы видим, что действительно можем влиять на этот мир. Наша миссия звучит так. Нетология групп — образовательный партнер человека в меняющемся мире. Это означает, что мы понимаем неспособность государственного образования справиться с решением проблемы в силу его косности, консерватизма, неповоротливости. А мы предлагаем свое решение. Обучаем полезных специалистов и готовим к экзаменам огромное количество детей. У нас учатся более 5 миллионов школьников. Наш ключевой инструмент — открытость. Она позволяет рассказывать миру, что мы делаем, какие люди нам нужны и зачем. И мы делаем это на языке тех людей, которых мы ищем. Для меня очень важно, чтобы лидер умел излагать свои мысли устно и письменно, четко, емко и адресно. Так, чтобы нужные люди понимали их. Все годы управления компанией я вел подкасты, радиопрограммы, писал различные материалы. Это занимало 5% моего времени, но выглядело так, что я чуть ли не журналист. Такого же подхода я ожидаю от своих менеджеров. Все мои публичные активности всегда направлены на то, чтобы привлекать управленцев-предпринимателей, желающих работать в образовании. То, что я делаю в соцсетях, например, в YouTube, во многом разговор с моими менеджерами и потенциальными сотрудниками. Это действительно работающий инструмент. В итоге, благодаря нашей миссии, нашей неденежной мотивации, нашим ценностям, нам удалось создать место силы. Это место притягивает всех интересующихся образованием. Но этого недостаточно. Сейчас мы выстраиваем внутри компании уточненную матрицу ценностей. Она будет работать на 3 уровнях. Первый — уровень «Я». Главный тезис — люди, которые приходят к нам, это люди, стремящиеся к развитию и саморазвитию. На уровне «Я» человек растет как специалист. Он стремится стать лучшей версией себя. На уровне «Мы» — это команда. Мы помогаем друг другу расти. Третий уровень — «Мир». Мы с командой создаем образовательные продукты, которые помогают развиваться миллионам людей в мире. Коммуникации. Усмирить себя и других. Я всегда на связи с непосредственными подчиненными. Это важный приоритет взаимодействия с каждым членом команды персонально и с командой в целом. Я еженедельно встречаюсь с моими прямыми подчиненными. Это человек 6. Далее у нас 15 направлений бизнеса, и с руководителями каждого из них я тоже лично взаимодействую. Не так активно, как с непосредственными подчиненными, но системно, минимум раз в месяц. С остальными менеджерами встречаюсь нерегулярно, по необходимости. Наконец, основная команда периодически собирается на стратегические обсуждения, чтобы люди чувствовали единение со стратегией, реалиями бизнеса и понимали, что они соавторы происходящего. Я считаю важным близкое общение с людьми. Мы обсуждаем и неформальные темы, личные дела, настроение, дети. Для меня жизнь и работа очень тесно связаны. Есть одна проблема. Во мне очень высока волевая компонента, и я легко могу подавить человека. Например, при входе в один из наших офисов сидит офис-менеджер. Я обратил внимание, что она очень неохотно здоровается с людьми, включая меня. То есть человек, который отвечает за эмоциональный фон, лицо нашего офиса, не может поднять голову и приветливо встретить людей. Я не удержался и распек ее. Либо меняй настроение, либо меняй работу. А теперь, думаю, не погорячился ли? Зачем такая резкость? Поэтому я стараюсь создать буфер между моими эмоциями и окружающими людьми. Стараюсь сделать так, чтобы люди чувствовали себя более свободно, не подчинялись моей воле, а сами видели свои ошибки и принимали решения. Если бы я поговорил с нашим офис-менеджером более спокойно, это было бы эффективнее. Однажды пробелы в коммуникациях чуть не обошлись нашему бизнесу очень дорого. На этапе очередного резкого скачка развития, когда Нетология превратилась в холдинг Нетология Групп, я взял одного человека на работу в отдел маркетинга. Он показал себя хорошим специалистом и вскоре стал руководителем отдела. Потом мы объединились с компанией Foxford. Появился общий коммерческий департамент с отделом маркетинга, продаж и прочими. И этот человек стал коммерческим директором. Путь от рядового сотрудника до коммерческого директора он прошел меньше, чем за год. Он казался мне идеальным сотрудником. Начался 2014 год. Наступил очередной кризис, и вдруг идеальный сотрудник оказался корпоративным психопатом. Он решил, что его уволят, причем совершенно безосновательно, и стал подбивать к увольнению весь коммерческий департамент. Он был уверен, что все должны положить заявление на стол в один и тот же день, красиво хлопнув дверью. Накануне этого дня диверсия вскрылась, и я начал спешно решать проблему. Лишиться сразу всего коммерческого департамента было бы, мягко говоря, неприятно. Все кончилось тем, что этот человек был публично уволен, а люди остались. Вроде бы ситуация разрешилась, но в итоге весь отдел пришлось пересобрать. Люди были настолько отравлены неверием в компанию, в команду, что со многими из них пришлось расстаться. Вывод. Нужно лично взаимодействовать и иметь настроенные и доверительные отношения с каждым членом команды. Разумеется, невозможно дружить со всеми сотрудниками, но стоит тесно общаться хотя бы со средним менеджментом. Важно точно и быстро реагировать на косвенные признаки упадка. Если у людей появилось уныние, падает продуктивность, значит, что-то идет не так. Необходимо чувствовать атмосферу и выяснять мотивы ее изменений. О строительстве команды. Как выбирать людей? На административные технократические должности я беру людей с корпоративным опытом, которые могут компенсировать мой стартап-подход своими знаниями, сбалансированностью, системностью и последовательностью. Эти люди, как правило, конформистски настроены, но я рассчитываю на то, что мне будут возражать, со мной будут спорить. Я умею увлекаться и увлекать, поэтому мне важно, чтобы мне возражали. На такие направления, как руководство бизнесами, входящими в нотологию групп, я сознательно беру людей, которые могут быть очень упрямыми и независимыми. Нотология и Фоксфорд — две самые большие части моего бизнеса. Они достаточно автономны. Их топ-менеджеры спокойно со мной спорят, и я считаю такой подход нормой. Вспомните известную фразу Ицхака Адизиса: «Хорошая команда — это коллектив, где люди не согласны друг с другом, но стараются сохранить отношения». Очень важно брать на менеджерские должности бескомпромиссно сильных людей. И еще лучше — с избыточной квалификацией. Нельзя мириться с посредственностью, ее нужно вычищать. Посредственно сделанная работа — верный признак того, что нужно прощаться с человеком, потому что это еще и пример остальным — у нас можно халтурить. Это служит демотивирующим фактором для сильных коллег. В период быстрого роста у нас появилось немало сотрудников, не отвечавших требованиям. Поэтому я сначала интуитивно, а затем осознанно стал ранжировать их по способностям и качествам, после чего начал расставаться с троечниками. За 1.5-2 года я покончил с троечниками и стал избавляться от хорошистов, оставляя только отличников. А теперь мы принципиально берем только лучших. Дело в том, что я сам перфекционист. Неплохо учился в школе и в институте получил красный диплом. Правда, в последнее время я все четче понимаю, что нельзя убиваться, невозможно быть лучшим во всем. Я позволяю себе быть таким, какой я есть, включая свои сильные и слабые стороны. Потому что долгие годы не позволял вообще никакой лени, дисциплина внутренняя была строжайшей. Но когда ты десятилетиями живешь в таком режиме, это действует угнетающе. Я отличник, который позволяет себе немножко отпустить вожжи. Создание искренней, доверительной среды. В такой среде люди уважают друг друга за личные и профессиональные качества, стремятся учиться друг у друга. Они прониклись идеей, помогающей наполнить смыслом то, что они делают, и энергией. Я часто произношу слово «энергия». Я считаю, что в отдельных, особенно критических ситуациях, коэффициент энергии руководителя важнее коэффициента его интеллекта. Предприниматели и корпорация. Я изначально придерживался и придерживаюсь подхода, когда менеджеры имеют высокую степень автономии. Моя позиция не изменилась после того, как акционером компании стал Алексей Мордашов, самый богатый человек в России по версии Forbes. Я не отдал контроль над компанией сразу, хотя Север Групп прямо заявляла о желании выкупить 100% компании. Я сказал инвесторам, что против продажи контрольного пакета. Считаю, что это будет вредным для бизнеса. Кроме того, в первое время я последовательно и, может быть, даже агрессивно оборонял границы входа в компанию. Требовал, чтобы сценарий взаимодействия был таким, как я его вижу, а не таким, как в голову взбредет менеджерам нового акционера. Я много спорил, ставил рамки, а потом все просто привыкли к тому, что это так. В итоге компромиссом стал опцион, который они могли реализовать через 4 года после сделки, выкупив мою долю. Для себя вывел следующую формулу. Акционерам выгодно, чтобы я был автономен. Я никогда не работал в найме, но, попав в большую корпорацию, поумнел. Если раньше я просто говорил, что считаю нужным, то, постепенно освоившись в понимании того, что такое корпоративная структура, поставил границы. Научился формулировать свои требования и желания не так прямолинейно. Автономность позволяет быстро принимать решения, использовать максимум своего предпринимательского потенциала, потому что это и есть мои сильные стороны. И поскольку динамика компании показывала, что мы хорошо растем, то и они с этим смирились поначалу. Команда тоже поддерживала такой подход. Они получили четкие инструкции и их выдерживали. Общаться со строго выделенными менеджерами. Если ребята из корпоративного центра пытаются куда-то нас втянуть, что-то поручить, то мы на это не поддаемся, а говорим: «Ребята, у нас есть правила, их надо соблюдать». И это позволило нам сохранить высокую степень автономности. Однако менеджеров Север Групп часто не устраивало, что многие решения я принимаю без согласований с их стороны. Но действовать иначе я не мог. Скорость в стартапе критически важна. И хотя, по сути, я действовал в интересах Север Групп как акционера, показывая, как быстро мы можем расти, я был плохим примером для подражания по форме. Поэтому в январе 2021 года акционер принял решение реализовать свой опцион. Мне пришлось уйти. Однако я по-прежнему считаю, что сохранение автономности — это оптимальный сценарий взаимодействия корпорации и подросшего стартапа. Кейсов, когда фаундеры прогнулись под корпорации, сдулись и были задушены много. Но ни одному бизнесу это не помогло.